Глава 18. Арджуна сказал: «Ох, Ришикеша, хотел бы я знать, долгорукий, подробно сущность отрешения и отречения, губитель Кеши». Шри Бхагаван сказал: «Оставление желанных действий вещи именуют отречением. Оставление плодов всех действий мудрое называют отрешением. Деятельность нужно оставить как зло, иные мыслители учат. Умерщвление плоти, жертвенных обрядов, даров не следует покидать, говорят другие. Мое суждение о таком отрешении выслушай, превосходный Бхарата, ибо отрешение тигр среди людей считается трех видов. Жертвы, дары и подвиги не следует оставлять, выполнять их должно. Ибо жертвы, дары и подвиги – очистители разумных. Но эти действия совершать подобает, привязанность к плодам оставив. Таково мое, Партха, решительное и окончательное суждение. От необходимых действий отказываться не подобает. Такой отказ от заблуждения, он считается темным. Это зло, кто так мысля оставляет действия, боясь телесных страданий, тот, страстное отречение свершив, не получает плодов отречения. Подлежит выполнению, кто так совершает необходимые действия, Арджуна, отрешась от привязанности и плодов, отрешение того сатвично. Отрешенный не отвращается от неприятного, не привязывается к приятному делу, преисполненный сатвой, мудрый, расторгший сомнения. Ибо воплощенный не может полностью действия бросить, кто отказался от плодов действий, тот считается отрешенным. Нежелательный, желательный и смешанный – таким бывает троякий плод действий. После смерти для неотрешенного, для отрешенного нет никакого. Пять причин, осуществляющих каждое действие, долгорукий, узнай от меня, они выявляются размышлением. Предмет, деятель, органы разного рода, разные отдельные побуждения и пятое – божественная воля. Какое бы действие ни предпринимал человек сердцем, словом, телом, праведное, нет ли, эти пять его действий – причина. Итак, кто неразумно, делателем себя одного считает, тот худоумный не видит. Кто свободен от самости, чей не запятнан разум, тот, даже убив этих людей, не связан, не убивает. Знание – предмет познавания, познающий, таково троякое побуждение к делу. Причина, действие, делатель – троякая сумма дела. Знание, действие, делатель считаются троякого рода, согласно гунам, в учении о гунах, как это, слушай. То знание, что видит во всех существах единую сущность, неприходящую, нераздельную в разделенном, ведай, это знание сатвично. То знание, что, разделяя во всех существах, различает многообразные отдельные сущности, знай, оно страстно. То знание, что неосновательно привязано к единичной цели, как бы к всеобщей, ничтожное, к истине не стремится, оно называется темным. Должное действие, лишенное привязанности, совершенное бесстрастно, без отвращения, без желания плодов, называют сатвичным. Действие, выполняемое ради осуществления желаний, себелюбиво, с большим напряжением, считается страстным. Дело, предпринятое по заблуждению, без учета последствий, ради гибели, нанесения вреда, грубое, называется темным. Делатель, свободный от связей, настойчивый, решительный, без себелюбия, неизменный при неудаче, успехе, называется сатвичным. Возбудимый, вожделеющий плодов действий, завистливый, себялюбивый, нечистый, подверженный радости, горю, такой деятель называется страстным. Непреданный, грубый, упрямый, лживый, коварный, тупой, малодушный, медлительный деятель называется темным. О трояком развлечении разума и стойкости, соответственно гунам, исчерпывающему подробному изложению внимай Дхананджая. Разум, знающий начинание и прекращение, подлежащее и неподлежащее выполнению, опасность и безопасность, освобождение и узы, сатвичен Партха. Если же дхарму адхарму, подлежащее и неподлежащее выполнению, разум неправильно познает, он страстен Партха. Разум, окутанный мраком, принимающий адхарму за дхарму и все вещи извращенно, темен, о сын Притхи. Та стойкость, что неуклонной йогой сдерживает деятельность манаса, жизненных сил и чувств, сатвична Партха. Та же стойкость, с которой выполняется дхарма, вожделение, корысть, Арджуна, несвободным, желающим плодов, такая стойкость страстна Партха. Стойкость, не освобождающая худоумного от сонливости, страха, печали, лжи, заблуждения, темна, сын Притхи. Теперь слушай о троякой радости, Тур Бхарата. Та, что радует после усилий, наступает с концом страданий. Та радость, что сначала подобна яду, впоследствии амрите, рожденная от ясности познания атмана, называется сатвичной. Радость от сочетания чувств и предметов, сначала подобна амрите, затем отраве, эта радость считается страстной. Вначале и впоследствии слепящее самосознание радость, порожденная тупостью, сном и беспечностью, считается темной. Нет существа ни на земле, ни на небе, ни даже между богами, свободного от этих трех гун, рожденных природой. Обязанности браминов, кшатриев, вайшьев, шудр, подвижник распределяются по гунам, возникшим из их собственной природы. Спокойствие, самообладание, умерщвление плоти, чистота, терпение, правдивость, знание, осуществление знания, вера, обязанности браминов, рожденные их собственной природы. Блеск, великолепие, стойкость, одаренность, храбрость, битве, щедрость, благородство, обязанности кшатриев, рожденные их собственной природы. Земледелие, скотоводство, торговля, обязанности вайшьев, рожденные их собственной природой. Дело служения, обязанность шудр, рожденные их собственной природой. Человек, удовлетворенный своим долгом, достигает совершенства. Как достигает совершенства, радующийся собственной карме, об этом внемли. Почитая надлежащими делами того, кто распростер все это, кто произвел существа, человек совершенства достигает. Лучше своя карма, выполненная хотя бы с недостатком, чем хорошо исполненная чужая. Не совершает греха, исполняющий врожденную карму. Врожденную карму, даже с грехом сопряженную, сын Кунти, нельзя оставлять, ибо все начинания окутаны грехом, как пламя дымом. Совершенно не привязанный сознанием, преоборовший себя, отрешенный от вожделений, достигает запредельного совершенства неделанья через отречение. Как достигший совершенства достигает Брахмо, об этом вкратце узнает меня Каунтея. Это вершина познания. Стойкостью себя обуздав, просветлив свой разум, оставив звук и прочие предметы чувств, отстранив влечение и отвращение, пребывая в одиночестве, умеренный в пище, обуздавший речь, плоть и манас, постоянно преданный дхьяна-йоге, погруженный в бесстрастие, свободный от самости, буйства, кичливости, похоти, гнева, отказавшийся от собственности, от «я», умиротворенный, достоин Брахма. Сливаясь с Брахма, просветленный духом не скорбит, не вожделеет, равный ко всем существам, он высшего благоговения ко мне достигает. Благоговением ко мне он познает меня, кто, каков я в моей сути. Познав меня в моей сути, он непосредственно в то погрузится. Тот, кто ищет моей защиты, хоть и занятый всегда разными делами, моей милостью достигает вечного, неприходящего состояния. Мысленно мне все дела предоставив, устремясь ко мне высшей цели, предаваясь упражнениям в йоге мудрости, размышляй обо мне постоянно. Обо мне размышляя, по моей милости, ты все трудности преодолеешь. Если же ты по своеволью не станешь слушаться, ты погибнешь. Если, предаваясь своеволью, ты думаешь, не буду сражаться, тщетно твое решение, ты повлечешься собственной природой. Связанный Каунтея своей кармой, рожденный собственной природой, ты исполнишь помимо воли то, чего по заблуждению не хочешь делать. Господь в сердце каждого существа, пребывает Арджуна, как на гончарном колесе, вращая все существа силой своей майи. Итак, войди под его кров всем существом Бхарата. Его милостью ты получишь высочайший мир и вечную обитель. Так я возвестил тебе знание, более тайное, чем сама тайна. До конца обдумай это, и тогда поступай, как хочешь. Снова внимай моему всетайнейшему, последнему слову. Ты мне желанен очень, потому скажу тебе на благо. Размышляй обо мне, благоговей передо мной, жертвуй мне, мне поклоняйся. Так ты придешь ко мне воистину. Я обещаю тебе, ты мне дорог. Оставив все обязанности, у меня одного взыскуй защиты. Не скорби, я освобожу тебя от всего злого. Это слово не сообщай ни благоговейному, ни тому, кто подвига не совершает, ни строптивому, ни тому, кто меня злословит. Кто же эту высшую тайну передаст моим бхактам, тот, совершив наивысшее поклонение мне, несомненно, меня достигнет. Из людей нет никого, кто был бы мне больше, чем тот угоден, и нет на земле другого, кто был бы мне его дороже. Кто будет изучать эту нашу святую беседу, тот принесет мне жертву, жертвой мудрости. Я так считаю. Даже тот человек, что будет внимать ей безропотно, с верой, освободясь, он также прекрасного мира блаженных достигнет. Внял ли ты этому, Партха, сосредоточив мысли? Исчезло ли твое неведеньем рожденное заблуждение? Арджуна сказал: уничтожено заблуждение. Я получил наставление по твоей милости неприходящей. Я стоек, исчезло сомнение. Твое слово исполню. Санджая сказал: так, Васудева и великодушного Партхи, я выслушал эту удивительную, приводящую в восторг беседу, милостью Вьясы выслушав эту высочайшую тайну, йогу от самого владыки, йоги Кришны, возвещенную им самолично, вспоминая эту святую чудесную беседу Кешавы и Арджуны, я радуюсь из мгновения в мгновенье, о Раджа! Также вспоминая и вспоминая этот наичудеснейший образ Хари, я весьма восторгаюсь, Раджа, радуюсь снова и снова. Где владыка йоги Кришна, где лучник Партха, там благо, победа, удача, постоянная праведность. Так полагаю. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахма, писании йоги, беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 18 глава, именуемая «Йога отрешения». Так кончается Бхагавад-гита.